навлекло на людей гнев Божий и вызвало чуму. А представление во время чумы делает и без того бедственное положение людей еще хуже. Это был весьма остроумный ход, потому что он неразрывно связывал чуму с актерством и делал из обоих предмет ужаса и отвращения. Я понуро топтался на краю толпы, почти боясь, что меня узнают. Головы повернулись туда, куда указывала обвиняющая рука оратора. Он назвал таверну «Золотой крест». Он повторил это название, как будто давал имя одному из пределов ада. Он отзывался о слугах лорда Камергера, как о шайке пришлых, своре из нечестивого Лондона, приехавших осквернить этот прекрасный город, используя слабость его жителей. Разве Бог не выразил своего недовольства оксфордцами, отняв жизнь одного из самых именитых из них прямо во дворе Золотого Креста? То была справедливая кара, постигшая доктора Ферна за участие в пьесе. Никто не возразил против этой клеветы. Актеры принесли заразу с собой. Они должны вернуться в Лондон немедленно. Их следует возвратить туда. Возвратить силой. При этих словах среди слушателей возникло шевеление, нерешительное движение в сторону Корнмаркет на несколько ярдов и обратно. День умирал. Сумерки несли с собой обещание действия, и эти люди были к нему готовы. Они были подобны вину, плескавшемуся в стакане пьяного. Много не надо. Достаточно легкого рывка запястья, дрожи в руке, чтобы содержимое пролилось. Я подумал бежать в Золотой Крест и предупредить своих товарищей. Времени у них будет как раз на то, чтобы улизнуть или запереться в своих комнатах. Незадолго до того мы закончили свое дневное выступление. Я чертовски уверен, что некоторые из тех, кто жадно ловил каждое слово проповедника, присутствовали на спектакле в тот день. Это была комедия под названием «Потерянная любовь». Пьеса или беспорядок, какая разница? Все это лишь игра, представление, развлечение. Толпа вполне способна рукоплескать нам в одно мгновение и разнести по кусочкам нашу сцену в следующее. Или даже напасть на тех самых людей, которые услаждали их слух и глаз полчаса назад. Зрители — это люди, как сказал Шекспир, и в горе, и в радости. Я уж готов был рвануться к гостинице, когда на повозку вдруг вскочил другой человек. Говоривший, позже я выяснил, что звали его Том Лонг, на деле замолчал на несколько секунд, изучая результаты своего подстрекательства к бесчинствам. Теперь же он оглянулся в явном недоумении, когда повозка затряслась под весом другого человека. Его вытянутая рука упала, и он повернулся, чтобы лицом к лицу встретить пришельца. Его рот открылся, но у него больше не появилось возможности заговорить. Второй, тот, кто взобрался наверх с завидным проворством, действовал теперь с еще большей скоростью. Обеими руками он силой толкнул коренастого пророка в грудь, так что тот пошатнулся и отступил назад. Его нога зацепилась за борт повозки, он перевалился через него, молотя руками воздух. Он исчез в толчее возле телеги и не сразу появился снова. Успех этого нападения был в его неожиданности. Второй человек ничего не сказал, не дал оратору даже времени заспорить или ответить. Он попросту поверг его в прах. Теперь этот тип стоял под боченец, расставив ноги, готовый дать отпор при любой попытке прогнать его. Он оглядел притихшую толпу. В сумерках я мог ошибиться, но мне показалось, что я уловил что-то почти насмешливое выражение его лица. Он, впрочем, по-прежнему молчал. Стоял и мерил взглядом толпу своим отвисшим подбородком и налитыми кровью бычьими глазами. Ему повезло, что он остановил их в тот самый момент, когда они начали разгораться. Он поставил ногу и потушил огонь. Еще пара секунд или еще пара слов обличителя, и они бы устремились вниз по Корнмаркет в Золотой Крест, чтобы вдребезги разнести там все, что не попалось бы им на глаза. Но это была не просто удача. В его отклике было мужество в сочетании с некоторым презрением, мужество, чтобы повернуться лицом к многим дюжинам взбудораженных горожан,